Еще часто судачили о том, что Катаржина не слишком с мужем ладит. Ну и, конечно, когда родился наследник, тут же распустили слух, что мальчик вовсе и не от мужа, а от самого дьявола. «После знакомства», — заметила Зоя, — «в чем-то я готова с ними согласиться. Хотя мы же видели портреты». «Да, тут и теста ДНК не надо, Веслав точно от ежи», — подтвердил Леха. «Что и естественно», — напомнил Давид. «Но вот есть нюанс. По моей профессиональной части, так сказать. Катаржине именно этот слух весьма нравился. И, похоже, она упорно повторяла это и сыну, и мужу. В общем, отец как-то уже и сомневался в своей причастности к рождению Веслава. Тем более, что у мальчика рано проявились сверхъестественные способности. Короче, отношения в семье были явно нездоровыми. Мальчик не слишком верил в дьявола. И, как это всегда бывает, очень болезненно реагировал на слухи. Наследие отца, его титул, земли, а главное – дом, стали для него своего рода навязчивой идеей. Веславу было важно быть наследником ежи, особенно когда тот вдруг погиб. По слухам, и в этом тоже винили Катаржину. И не только крестьяне соседних деревень. Сын тоже так думал. Смерть отца стала началом раскола между Катаржиной и Веславом. А вскоре на земли нового молодого пана пришел цыганский табор. У барона была такая красивая дочь. «Мария», — подсказала Кира. «Она», — подтвердил их рассказчик. «Самая важная фигура в нашей истории. Как вы, похоже, знаете, Мария стала женой Веслава, что не нравилось Катаржине. Говорят, как в старых сказках, уже стареющая пани завидовала красоте невестки». «Так в смерти Марии виновата тоже Катаржина?» — удивилась Зоя. «Нет», — возразил Давид, теперь уже даже без улыбки. «Мария погибла сама. Дело в другом. Как я думаю, вам уже понятно, молодой пан, выросший в подобных условиях, вряд ли мог построить нормальные отношения с женой. О любви с его стороны речи не шло. Это был абьюз. Для Веслава Мария стала очередной вещью, принадлежностью к дому и наследству, собственностью, что было для него важно. И когда женщина начала сопротивляться такому отношению, уже понятно, что ничего хорошего выйти из этого брака не могло. «Она же была цыганкой», — напомнила Вита. «У их племени свои законы, правила, а не народ кочевой. Думаю, ей было непросто с этой ненормальной семейкой». «Все верно», — продолжил специалист и, чуть помолчав, признался. «Пусть я давно работаю с существами, обладающими магией, но, если честно, сам смысла в этом деле не так много. Как мне объяснили, Веслав может работать со стихиями, то есть как-то влиять на воду, огонь и прочее. Отсюда его умение влиять и на погоду». «Насмотрелись», — согласно кивнула Кира. «Туман и дождь». «Тогда было так же». Вернулся Давид к своему рассказу. Мария ушла именно в туман. И, похоже, заблудилась, упала, была ранена. Когда муж нашел ее, женщина умирала. И да, вы правы, у цыган своя культура, а заодно и своя магия. Легенда гласит, что муж обещал забрать себе душу умирающей, если уж не способен вернуть себе живую женщину. Он не мог смириться с тем, что потеряет ту, кто принадлежит ему. Тогда... Мария обрекла его на вечное одиночество и каким-то образом лишила его власти над собой. А после уже сам Веслав, от злости на то, что не может получить желаемое, обещал умирающей жене, что будет забирать души любого, кто попадет на его земли. Такие слова и при таких обстоятельствах в магии имеют большую силу. Потому пан живет долго и делает то, что делает. «Ага», отреагировал с недоброй иронией Леха. «Потому Веслав чертов бессмертный маньяк, о чем мы все тут и так знаем». «Мне было нужно объяснить вам, как это случилось», напомнил специалист, «потому что это важно. И это объясняет очень многое из того, что произошло с вами. Я говорил, Веслава тут называют вороном. И вот тут дело не в каких-то там мифологических причинах. Просто эта птица была изображена на его гербе. И там же выбит девиз. Он гласит: «Все, что принадлежит мне, останется моим». Эти же слова стали частью его проклятия. С их же помощью он забирает души тех, кто попадает в его дом. И еще момент, просто чтобы закончить эту историю. Первый, чью душу он забрал, была именно его мать, Каторжина. Не знаю, но, возможно, все же Веслав испытывал к Марии хоть какие-то чувства. Опять же, согласно легенде, вернувшись домой с трупом жены, он поднялся наверх отомстить матери за то, что она гнобила девушку. Возможно, считал, что из-за этого Мария решилась уйти от него. Каторжина бежала от сына, споткнулась на лестнице и упала. Возможно, ее могли бы спасти, но Веслав решил иначе. «Что-то такое он говорил», — вспомнила Вита. «Только в очень сокращенном варианте, без подробностей. Он вообще любит рассказывать о тех, кого убил, мы наслушались. Я даже думала сначала, что пан травит нам эти байки, чтобы потом убивать нас по тем же сценариям». «Ну...» — их новый знакомец чуть развел руками и позволил себе чуть ироничную улыбку. Как уже сказал Алексей, Веслав все же маньяк. И такие игры вполне в его стиле. Пану нравится не просто убивать, а еще и развлекаться, запугивая своих жертв. Это классическое поведение серийных убийц. Ладно, Вите не очень понравилось, что в чем-то все же пан их переиграл, что получил хоть какую-то дань даже с тех, кто смог от него сбежать. Но было еще кое-что, что она хотела выяснить. «Но важно, что Зоя оказалась права. Каждый из наших погиб потому, что взял одну из вещей пана. Саша достал таро, Юля приняла платье, профессор нашел какую-то книгу, Владимир тупо захотел выпивки. Света погибла, потому что Настя подложила ей браслет». «Каждое проклятие — это некая формула», — пояснил Давид. «Оно имеет крючок, то есть работает при соблюдении четких условий. Веслав хотел забрать души, потому ему было нужно, чтобы каждый из вас это самое условие выполнил, а значит, получил некую вещь из его дома. Изначально условие было немного более точным. Выбранная человеком вещь должна была быть особенной для него, желанной, по-настоящему. Но да, Веслав по-прежнему имеет психологию маньяка, а значит, он еще и любит убивать. Потому в результате он готов сам формировать необходимые условия, обманывать свое проклятие, и для того, чтобы получить новую жертву, теперь подходит уже любая вещь». «Не совсем», — угрюмо заметил Леха. «Саша хотела увидеть те карты, а Юля хотела то платье. Профессор, думаю, дело было даже не в конкретной книге. Он просто был в библиотеке, там, где чувствовал себя счастливым. Так же и со Светой. Тот браслет, как говорили девчонки, вообще не в ее стиле. Но именно Света понимала толк в украшениях, они были ее слабостью, но...»